Все новое – хорошо забытое старое. Поскольку меня попросили представить некоторых авторов в литературном журнале «Театра де ла Колин», я также был приглашен на спектакли по двум пьесам Чехова, поставленным Аленом Франсоном. Первая – «Лебединая песня» – представляет собой одноактную пьесу, которая для меня всегда была одной из вершин искусства и мастерства Антона Палча. В ней мы видим старого актера, пережившего момент славы и спившегося, который посреди ночи просыпается у себя в уборной после попойки по поводу спектакля, выходит на пустую сцену, и там случайно будет завернувшегося в занавес такого же старого театрального суфлера, которому и переночевать-то негде. Эти двое старые приятели, и оба страстно влюблены в театр. От радости, что встретились так неожиданно и никому неведомо среди ночи, они начинают в лирической русской манере декламировать стихи из великих пьес. Как всякий уважающий себя актер, старый комедиант страшный кривляка, и при каждом названии пьесы или имени персонажа разражается вдохновенной тирадой с дрожанием в голосе, а единственный восхищенный зритель при малейшей заминке готов подсказать текст или подать реплику второстепенного персонажа. Эти двое потрепанных, плешивых старичков, с детским восторгом разыгрывающие отрывки знаменитых пьес «Поздно ночью в Большом пустом театре», очень типичные для Чехова образы, олицетворяющие великий момент поэзии и комического. Я заранее предвкушал удовольствие со смехом и грустью от напыщенного смешного кривляния старого актера Василия Васильевича Светловидова, который сам себя называл выжатым лимоном и ржавым гвоздем, и почтительную горячность суфлера как ко всему театру в целом, так и к былой славе фигляра, бывшего его воплощения. Само собой подразумевалось, поскольку эта короткая пьеса, одна из самых коротких в репертуаре, замечательным образом возрождает традицию театра в театре, что их гримасы и мимика человеческие, слишком человеческие, обещали, учитывая участие великолепных актеров, стать наслаждением для зрителя. Однако Ален Франсон на свой лад приготовил нам сюрприз, настоящий ход мастера. Никогда такого не бывало, на такое никто не осмеливался. Он решил играть пьесу в почти полной темноте. Тени двух главных героев можно было различить с трудом, и зрители только слышали голоса. Я был в восторге от того, что столько народу собрали на радиопостановку. Во всяком случае, это было просто гениально. Конечно, удовольствие, которое я предвкушал от игры Жан-Поля Руссиона, его выбор на роль Светловидова казался мне совершенно оправданным, поскольку это сулило двойную дозу кривляния, похоже, Антон Павлович это предусмотрел, было полностью уничтожено, учитывая, что лиц актеров было не разглядеть, но я так гордился своим участием в этом авангардистском новшестве и тем, что присутствую при такой явной дерзости, что подавил разочарование, и, по примеру других зрителей, портер был заполнен самыми продвинутыми людьми театра. Я решил, когда упадет занавес, которого мы тоже не видели, а лишь угадывали, выразить свой восторг, и бурно аплодировал вместе с бесновавшейся публикой. По правде сказать, чтобы заглушить в себе робкое желание возразить, которое, впрочем, быстро рассеялось, ибо все кругом, казалось, были так счастливы побывать в крупном столичном театре ради собственного просвещения. Грех бойкотировать это чисто парижское удовольствие. Продолжение постановки «Иванов» развивалось в том же ключе. На этот раз режиссеру пришла блестящая мысль переделать пьесу Чехова в пьесу Брехта. Актеры изрыгали свои реплики с каким-то раздраженным ожесточением. И снова публика была в явном восторге. Окончательно осознав, что мои жалкие предрассудки о русском театре меркли перед новаторской мощью такого гения, как Ален Франсон, я решил не ударить в грязь лицом. Поэтому после спектакля я как мог состряпал вежливую, достаточно уклончивую фразу на случай, если мне встретятся кто-нибудь из пригласивших меня организатором, Словом, я собирался, выражаясь театральным жаргоном, «комплиментир» по всем правилам. Примечание. Игра слов «комплиментер» — говорить комплименты, и «ментир» — лгать. Но, к счастью, я никого не встретил и без лишних слов трусливо ретировался. Однако по дороге к метро мне вдруг вспомнился отрывок из знаменитого дневника 1921-1923 годы критика Шарля Дюбоса, упоминавшего модного в 20-х годах режиссера пресловутого Фермена Жемье, где говорилось следующее. Именно в этом наши взгляды кардинально расходятся. Жемье – типичный дикарь, а в дикаре страшнее всего то, что когда он ухватится за какую-то идею, то уж больше от нее не отступит. Он исповедует принцип, что народу доступно все, и я не говорю, что такого не может быть, но чтобы добиться этого, необходимо искусство в наиярчайшем своем проявлении, а вовсе не уничтожение всякого искусства, во что он верит и что практикует, дабы заручиться поддержкой любой аудитории. Грустно то, что некоторые человеческие качества Жемье делают его невосприимчивым к убеждению. Он искренне прост, даже скромен, но, увы, тем более упрям. Именно на примере таких, как он, лучше понимаешь необходимость, если есть желание вмешиваться в театральное искусство, необходимость позиции в некоторой степени скептической и экспериментальной, во всяком случае открытой. Никогда не забуду глубоко комичную сцену, при которой присутствовал в пятницу утром 21 апреля в почтовом отделении в гостинице «Коннот». Театральный критик из «Christian Science Monitor» Перси Аллен попросил у Жемье интервью. Явившись на встречу с опозданием на 5 минут, я застал их обоих. Перси Аллен, представлявший собой тип англичанина несколько вялого и не без притворства, по-французски расспрашивал Жемье о его планах. Жемье немедленно изложил ему свой взгляд на Гамлета. Персонаж Гамлета до сих пор не был правильно истолкован, поэтому он и непонятен публике. Я собираюсь показать его совершенно простым. Когда Гамлет произносит монолог, он в действительности обращается к зрителю, поэтому именно в этот момент я спускаюсь к зрителю. Вы имеете в виду, что вы мысленно спускаетесь в зрительный зал? Акцент, мягкость и вкрадчивость Перси Аллена невозможно забыть. Мысленно было спасительной жердью, которую он протягивал Жемье, чтобы тот не потонул окончательно. Но это слово, как обычно, вызвало совершенно обратный эффект. И Жемье воскликнул: «Ничего подобного. Я действительно спускаюсь в зрительный зал, дохожу до третьего ряда партера, а может и до шестого. А когда монолог Гамлета закончен, поднимаюсь на сцену. Таким образом, как вы видите, у публики не останется никаких сомнений». После такого Перси Аллену пришлось прибегнуть к обычному в подобных случаях ответу: «О, понимаю, понимаю, это очень интересно». И вот, припомнив эту рассказанную Дюбосом сцену, пока я ехал по 9-й линии, я нашел жалкое утешение в том, что наконец смог применить поговорку, которая давно вертелась у меня в голове. «Все новое, хорошо забытое старое».